Глава 8. Большая окружная коллегия присяжных собиралась каждый третий понедельник месяца, чтобы заслушать свидетельства о преступлениях местных граждан. В повестке на 21 октября значился обычный перечень пунктов: переросшая в жестокую драку ругань, кража Чака Мэнли машины, перестрелка между неграми, хотя тот, кто выстрелил из пистолета, промахнулся и пуля разбила окно в деревенской церкви белых, отчего преступление попадало под категорию тяжких. Аферисты с Тупола, наводнивший округ поддельными чеками, белый мужчина и черная женщина, яростно протестующие против законов штата о расовом кровосмешении и так далее. Всего 10 тяжких преступлений, что составляло среднее число для относительно мирной территории. Последним значился пункт об обвинении Пита Беннинга в убийстве. Майлз Труит был окружным прокурором с тех пор, как 7 лет назад его выбрали на этот пост. В качестве главного прокурора он управлял коллегией присяжных, служивший не более чем штамповщиком того, чего хотел он. Труит отобрал 18 человек, которые исправно исполняли его волю, выбирал нужные ему преступления, вызывал только тех свидетелей, какие требовались обвинению. Немилосердно давил на присяжных, если улики казались неубедительными. И в итоге добивался обвинительного акта. Он изучал повестку дня и указывал, какие преступления рассматривать первыми, а какие последними. Многие случаи не доходили до суда. Все заканчивалось сделкой. Подзащитные признавали себя виновными в обмен на нестрогие приговоры. После 7 лет судебной службы Майлз Труит погряз в рутине отсеивания бутлегеров, дрочливых мужей и угонщиков машин. Его юрисдикция распространялась на 5 округов 22-го района. И в прошлом году лишь 4 случая завершились вынесением вердикта. Остальные обвиняемые сразу признавали себя виновными. Работа теряла глянец только потому, что в его углу северного Миссисипи не хватало ярких преступлений. Беннинг прервал монотонность, причем эффектным образом. Любой прокурор мечтает о сенсационном процессе над убийцей с известным белым защитником, знаменитой жертвой, набитым залом суда, множеством корреспондентов и благосклонных избирателей и, разумеется, благоприятным для обвинения итогом суда. Мечта Труита превращалась в реальность, и он старался обуздать свое рвение как можно скорее обвинить Беннинга. Коллегия присяжных собралась в том же помещении суда, где заседает малое жюри. В тесном зале, которого едва хватало для 12 присяжных, со стульями вокруг узкого стола. Из 18 присутствовали 16. Все белые мужчины. Мистер Джок Фэддисон из Карауэя сказался больным, хотя никто не сомневался, что он был слишком занят на уборке хлопка, чтобы распыляться на судебные дела. Мистер Уэйд Баррелл даже не удосужился позвонить, и о нем уже несколько недель не было ни слуху, ни духу. Фермером он не был, но поговаривали, будто у него возникли проблемы с женой. Она откровенно заявила, что муж напился, ушел, и она его больше не видела. 16 составляли кворум, и Труит призвал членов коллегии к порядку. Первым свидетелем пригласили шерифа Гридли. Труит решил начать с дела Чака Мэнли, и Гридли изложил факты. Обсуждение не потребовалось, и голосование было единогласным. Хищение в крупных размерах. Следующим значился аферист. Шериф предъявил поддельные чеки и показания под присягой обманутых коммерсантов. И опять единогласное голосование, как и в случае с раздельщиком древесины, который, кроме прочих травм, сломал жене нос. Правосудие неслось на всех парах, пока Труит не вызвал нарушителей закона о расовом кровосмешении, которые занимались любовью в кузове пикапа в районе, известном подобными приключениями. Помощник шерифа Рой Лестер получил анонимные сведения, что планируется подобное свидание, и первым прибыл на место. Он спрятался в темноте и убедился, что информатор его не обманул. Белый мужчина, который позднее признался, что у него есть жена и ребенок, подъехал на пикапе к месту, где скрывался полицейский, и начал раздеваться. То же стало проделывать незамужняя 18-летняя черная. Рядом никого не было, и парочка решила заняться любовью в кузове. Свидетельствуя перед коллегией присяжных, Лестер сообщил, что тихо наблюдал из-за деревьев и нашел сцену весьма эротичной и бурной. Присяжные навострили уши, и полицейский не стеснялся в деталях. Когда мужчина испытал оргазм, Лестер выскочил из засады и, размахивая оружием, крикнул «Прекратить!». Наверное, команда была неправильной. Разве может человек остановиться в высшей точке наслаждения? Пока влюбленные поспешно одевались, Лестер ждал их с наручниками. Припроводил в спрятанную на грязной дороге патрульную машину и отвез в тюрьму. В дороге белый мужчина расплакался и стал просить о снисхождении. Его жена наверняка разведется с ним, а он ее очень любит. Лестер закончил показания. Притихшие присяжные сидели так, словно ждали продолжения. Наконец, переехавший из Огайо Фил Хобарт спросил. «Если мужчине 26 лет, а женщине 18, в чем заключается нарушение закона?» Труит моментально взял обсуждение под свой контроль. «В связи белого с черной. Подобную связь законодательное собрание штата много лет назад определило как незаконную». Мистера Хобарда его ответ не устроил. Игнорируя хмурые лица коллег, он продолжил. «Разве адюльтер — это противозаконно?» Несколько мужчин опустили головы и стали изучать разложенные на столе бумаги. Кто-то поежился, а правоверные взглянули так сурово, словно хотели сказать, если и не противозаконно, то надо сделать противозаконным. «Нет», — ответил Труит, — «когда-то было, но власти сочли затруднительным обеспечивать исполнение данного требования». «Позвольте расставить точки над «и», — не унимался Хобарт. «Сегодня в Миссисипи не является противозаконным измена жене, если партнерша — женщина одной с мужчиной расы». «Таков закон», — подтвердил судья. Хобарт был единственным из состава жюри, кто осмелился копнуть глубже. «Неужели у нас нет занятия важнее, чем преследовать двух взрослых, которые по обоюдному согласию решили доставить себе удовольствие в постели или в кузове пикапа?» «Не я писал законы», — возразил Труит. «Если вы, мистер Хобарт, хотите изменить их, то обращайтесь к сенатору законодательного собрания штата». «Сенатор нашего законодательного собрания — кретин!» «Не исключено. Но данный вопрос выходит за рамки нашей юрисдикции. Мы готовы голосовать по поводу обвинительного акта?» «Нет!» — резко воскликнул Хобарт. «Вы торопите события!» «Ладно. Но перед тем, как голосовать, я хочу спросить у своих коллег по большому жюри, не было ли у них связи с темнокожей женщиной? Если была, то они не могут поддерживать обвинения этих людей». Возникло ощущение, будто из помещения выпустили весь воздух. Одни побледнели, другие покраснели от гнева. Кто-то бросил. «Никогда!» Послышались возгласы. «Это просто нелепо! Вы чокнутый! Давайте голосовать! Это преступление, у нас нет выбора!» Никс Гридли стоял в углу, наблюдая за происходящим, и старался не улыбаться. Дан Ледлоу был завсегдатаем публичного дома в Лоутауне, где его обслуживали цветные проститутки. Милт Мюнси баловался с чернокожей любовницей не меньше лет, чем он служил шерифом. Невил Рэй был выходцем из семьи плантаторов, которые всегда занимались кровосмешением. Но теперь все 15 неуклюже демонстрировали свое ханжество. Закон штата против кровосмешения был подобен таким же на юге. Он никак не касался отношений между белыми мужчинами и черными женщинами. Такие связи вряд ли даже осуждались. Целью закона было оградить неприкосновенность белой женщины от посягательства черных мужчин. Но, как неоднократно доказывала история, если пара пожелала сближения, они едва ли будут тратить время на обдумывание статей закона. Он ничего не предотвращал, но порой служил орудием наказания после свершившегося факта. Труит дождался, когда стихнут возгласы, и произнес. «Нам нужно двигаться дальше. Приступим к голосованию. Поднимите руки, Кто за то, чтобы предъявить этим двоим обвинение?» Руки подняли 15 человек. Все, кроме Хобарда. Вынесение решения об обвинении не требовало единогласного голосования. Достаточно 2/3, и прокурор никогда не проигрывал. Вскоре коллегия присяжных покончила с другими обвиняемыми, и Труит объявил. «Переходим к делу Пита Беннинга. Убийство первой степени. Не сомневаюсь, вы знаете столько же, сколько я. Шериф Гридли, вам слово». Никс переступил через несколько сапог и ботинок и сумел добраться до стула в конце стола. Половина мужчин курили, и он велел Роя Лестеру приоткрыть окно. Прокурор выпустил струю дыма в потолок. Никс начал с места преступления и пустил по кругу фотографии мертвого Декстера Белла в его кабинете. Описал обстановку, привел слова Хоупа Пордью, рассказал, как ездил арестовывать Беннинга и как тот сообщил, где найти пистолет. Шериф показал оружие и 3 пули и заявил, что нет никаких сомнений, что именно они нанесли смертельные повреждения. Полиция штата прислала отчет. С момента ареста Пит Беннинг отказывался обсуждать преступление. Его интересы представлял мистер Джон Уилбанкс. Если по обвинительному акту будет вынесено обвинение, то, вероятно, в ближайшем будущем состоится суд. «Спасибо, шериф», — кивнул Труит. «Вопросы имеются?» Поднялась рука, и Милт Мюнти громко спросил. «Нам придется голосовать. Я вот о чем. Я знаю Пита Беннинга и знал Декстера Белла, и не хотел бы в этом участвовать». «Я тоже», — поддержал его Тайс Саттон. «Я вырос Питом Беннингом и не имею права судить его». «Верно», — заявил Пол Карлин. «Я не стану этим заниматься. А если на меня надавят, то подам в отставку. Мы ведь можем уйти из коллегии присяжных. Так вот, я лучше уйду, чем приму в этом участие». «Не можете!» — отрезал Труит, сверкнув глазами на выходящих из-под контроля штамповщиков. «А как насчет воздержаться?» — спросил Джон Фишер. «Ведь у нас есть право воздерживаться, если речь идет о тех, кого мы лично знаем. Покажите мне статью в законе, где написано, что мы не имеем права воздерживаться, если того хотим». Все взгляды устремились на Труита, который, как другие прокуроры в районе, привык трактовать законы, как ему заблагорассудится. Труит не мог припомнить соответствующую статью, хотя, если честно, много лет не заглядывал в свод законов. Он привык, что присяжные подмахивали все, что ему требовалось, и стал пренебрегать хитросплетениями процедур. Пока Труит тянул время и размышлял, что ответить, его мысли были не о большом жюри, а о судебных присяжных. Если люди округа Форд так быстро сломались и решили отойти от дела, сумеет ли он убедить 12 присяжных вынести обвинительный вердикт? Главный процесс его жизни рушился на глазах. Труит кашлянул и произнес: «Позвольте вам напомнить, что вы давали клятву тщательно и беспристрастно рассматривать улики и выносить суждение, было ли по всей вероятности совершено преступление. Сейчас не ваше дело заключать, виновен или невиновен мистер Беннинг. Ваше дело решить, следует ли обвинять его в убийстве. Его участь решит суд. А теперь, шериф Гридли, есть ли у вас сомнения, что Пит Беннинг убил Декстера Белла?» «Нет». «Этого, джентльмены, достаточно для вынесения официального обвинения. Следует ли продолжить обсуждение?» «Я не стану голосовать», — заявил Тайс Саттон. «У Пита имелись причины так поступить. И не мне о них судить и выносить решение». «Вы не выносите никакого решения», — возразил Труит. «А если у обвиняемого были для его поступка какие-то причины, у него есть официальная защита, и суд их рассмотрит». Он разозлился и раздраженно глядел на присяжных. Труит знал закон, а они нет. Но Тайс Саттон был не из пугливых. Он встал и указал пальцем на судью. «Я не в том возрасте, чтобы на меня кричать. Я ухожу. А если вам придет в голову устроить мне неприятности, я вам это припомню, когда подойдет срок ваших перевыборов». и я знаю, где найти адвоката». Тай Сатан направился к двери, открыл ее и с треском захлопнул за собой. Число присяжных сократилось до 15. Для утверждения обвинительного акта требовалось 2/3 голосов. А из тех, кто остался, по крайней мере, трое не желали принимать участие в голосовании. Труид внезапно вспотел и, тяжело дыша, торопливо прикидывал, как поступить. Он мог распустить коллегию и вернуться к делу Беннинга в следующем месяце. Мог распустить присяжных и просить судью назначить новый состав. Мог надавить. А если не получит необходимых 10 голосов, вернуться к делу Беннинга в ноябре. Но законно ли дважды представлять на утверждение большой коллегии присяжных обвинительный акт человеку за одно и то же преступление? Вряд ли. Как поступить, чтобы не ошибиться? Труид никогда раньше не оказывался в таком положении. Он решил надавить, как действовал уже много раз. «Есть необходимость продолжать обсуждение?» Люди за столом тревожно переглядывались. Однако последовать примеру Тайса Сатана смельчаков не нашлось. «Отлично!» — кивнул Труид. «Кто за то, чтобы вынести Питу Беннингу обвинение в совершении убийства Декстера Белла? Поднимите руки!» Медленно, с явной неохотой, поднялись 5 рук. Затем к ним присоединились еще 5. Остальные остались под столом. «Воздерживаться не полагается!» — рявкнул на Милта Мюнси Труид. «А вы не имеете права заставить меня голосовать!» — огрызнулся тот, готовый и наносить, и отражать удары. Судья окинул взглядом помещение, быстро почитал и объявил. 10. 2/3. Достаточно для вынесения обвинительного акта. Спасибо, шериф. Заседание окончено!» Дни шли, и Пит занимался улучшением условий своего пребывания в камере. Первой целью стало кофе. И на третий день вся тюрьма, и заключенные, и охрана, и копы пили стандарт из Нового Орлеана. Флори привозила кофе в 5-фунтовых пакетиках и во время второго визита спросила Никса, что пьют цветные. Шериф ответил, что им кофе не подают, и это ее разозлило. Она сердито пригрозила, что заберет принесенное обратно, если кофе не будут давать всем заключенным. Дома Флори подстегнула Мариетту и Ниневу, и те с двойным рвением принялись печь, жарить и варить. Она почти каждый день приходила в тюрьму с пирожками, кексами, шоколадными сдобами, горшочками с тушеной говядиной и олениной, капустой, фасолью, рисом, горохом и кукурузным хлебом. Качество тюремного меню взлетело до небес. Теперь многие заключенные в камерах питались лучше, чем на свободе. Эймос заколол жирного борова, и вся тюрьма объедалась копчеными свиными ребрами. Перепадало и Никсу с подчиненными, и они могли экономить на обеде. Шерифу еще не приходилось держать в заключении фермера с огородами, где выращивалось съестное, и прислугой, которая хорошо умела готовить. После первой недели Пит убедил Никса назначить его заключенным с привилегиями. Это означало, что в дневное время дверь его камеры оставалась открытой, и он мог разгуливать по всей тюрьме при условии, что не попытается покинуть здание. Шериф предвидел слухи о его особом отношении к Беннингу и поначалу этого делать не хотел. Но всякая уважающая себя тюрьма держит хотя бы одного заключенного на подобном положении. А у Никса в это время таких не было. Последний, Гомер Галакс, 6 лет верно служил округу. И ему оставалось еще 3. Такой срок он получил за насилие при отягчающих обстоятельствах, но сбежал с вдовой, у которой, как утверждали, водились деньги. С тех пор их никто не видел, а у Никса не было ни времени, ни сил, ни желания заниматься поисками. Правило, которое в данном случае было явно нарушено, гласит: заключенный, прежде чем получить привилегии, должен быть осужден и отбывать срок в окружной тюрьме, а не сидеть в исправительном заведении штата. Никс проигнорировал этот пункт, и Пит получил, что хотел. В качестве заключенного с привилегиями он разносил ставшую намного вкуснее еду другим четверым белым заключенным и располагавшимся в заднем крыле шести или семи черным. Поскольку обитатели камеры знали, откуда берется еда, они его высоко ценили. Пит организовал уборку помещений и на свои средства пригласил водопроводчика, чтобы тот привел в порядок оборудование в обоих туалетах. За несколько долларов прочистил систему вентиляции, воздух освободился от дыма, и все, даже курильщики, вздохнули свободнее. С черными заключенными отремонтировал печь, и в камерах по ночам стало почти тепло. Спал Пит крепко, часто ложился вздремнуть, делал по часам зарядку и призывал к тому же остальных. Когда скучал, читал романы с такой скоростью, что Флори едва успевала их приносить. Полок в крохотной камере не было, и она возвращала их домой, где библиотека в кабинете Пита насчитывала тысячи томов. Читал он также вырезки из газет и журналов, которые давала ему сестра. Предлагал все это другим, но никого не заинтересовав, заподозрил, что они либо частично, либо вовсе неграмотны. Чтобы скоротать время, играл в покер с Леоном Кольвером из камеры напротив. Парень был не очень умный, но в картах мастак, и навострившемуся в армии в карточных играх Питу было с ним непросто. Его любимой карточной игрой был крибидж, и Флори купила ему специальную доску с колышками. Леон об этой игре раньше не слышал, однако быстро овладел и за час выиграл 5 центов. Они ставили пенни за кон. Принимались также расписки. Никто не рассчитывал обогатиться. По вечерам, когда все дела были выполнены и тюрьма становилась уютнее, чем всегда, Пит открывал камеру Леона, и они вытаскивали в коридор, полностью его перекрывая, шаткие стулья. Доску для крибиджа ставили на квадрат фанеры, который Пит держал в своей камере. Игра начиналась. У Леона хранилась фляжка с маисовым самогоном, который гнали для него родные. Поначалу Пит не проявлял к нему интереса, но, сознавая реальность, что будет либо казнен, либо получит пожизненный срок, сдался. Черт с ним. В разгар игры Леон оглядывался, отвинчивал крышку, делал глоток и протягивал Питу. Тот тоже оглядывался, отпивал и отдавал обратно. Они не жадничали. Просто на всех бы не хватило. К тому же, в любой тюрьме всегда найдется стукач, и шерифу Гридли не понравилось бы, если бы он узнал, что в его камерах пьют. Они склонились над игровой доской и не обсуждали ничего, кроме счета, когда открылась дверь, и в коридоре появился Ник с Гридли с какими-то бумагами в руках. «Привет, парни!» Оба вежливо кивнули, и шериф протянул бумаги Питу. «Сегодня собиралась большая коллегия присяжных. Вот ваш обвинительный акт. Первая степень». Пит выпрямился и взял документы. «Ничего неожиданного. Шаблонное решение. Дата 6 января. Раньше назначить не могли. На сей счет поговорите со своим адвокатом». Никс повернулся и ушел.